Перед началом Героя Щита. «Ты вчера так разошёлся, мастер?» «Меня зовут Иватани Наофуми. Мне 20 лет, я обычный студент. Прямо сейчас разговариваю по сети с подругой, обсуждаем вчерашнюю сходку. Сходка на языке онлайн-геймеров – это собрание в реальном мире знакомых из игры с целью поразвлекаться. Это так странно – встречать в реальности друзей из виртуальных миров». Но с ними всегда весело потусить в баре, а потом, как ни в чем не бывало, снова встретиться в игре. Кстати, мастером она называет меня, потому что я старше ее в гильдии. Прости, просто я был бы не я, если б не зажег как следует. Ты прям без комплексов, мастер. Хотя мне и кажется, что она перебарщивает со смайликами, но это не потому, что хочет меня взбесить так, что терпимо. Ты нас вчера прямо всех покорил, мастер. А уж как ты лимбо танцевал, мы на всю жизнь запомним. Да уж, вчера был веселый день. Выбравшись в Токио и встретив своих, я несказанно удивился, обнаружив несколько девушек. Я всегда считал, что за них играют никомы. Так в Японии называют парней, которые создают себе персонажей девушек. Хотя какая разница, кто какого пола? Зайдешь иногда в мейд-кафе в Акихабаре, а там девушки веселятся похлеще мужиков. В общем, мы спели в караоке, а я под конец ради прикола станцевал лимбо. Понятия не имею, что на меня нашло. С чего вдруг захотелось? Я еще и лунную походку показал. Зажигал как мог. Ладно, сходим куда-нибудь. Мы встретились в игре в привычном месте, и я предложил сходить понабирать уровни. «Прости, я сегодня только до обеда. Дела». Но в какое-нибудь выгодное местечко сходило бы. А, да меня тоже родители напрягли. Значит, сгоняем куда-нибудь, чтобы недолго? Поддакнул еще один сагильдеец. Хм, протянул я уже в реальности, прикидывая, куда можно сходить в таком составе. Я один из офицеров третий по размеру гильдии на сервере. Мне нетрудно представить, куда хотели бы пойти те, кого я вижу в игре. Им наверняка хочется в особое подземелье, куда пускают только победителей битвы гильдий. «Но если мы там надолго не застрянем, то почему бы и нет?» Пробормотал я и вернулся в чат. «Окей, идемте в гильдейский данж, что ли?» «Ура! Мастер, ты прямо мысли читаешь?» «С тебя за это потом причитается. Я не меценат, чтобы бесплатно людей в гильдейский данж таскать». «Но ты отказываешься со мной встречаться и на мне жениться». В реале, кстати, тоже. Что? Ты с дуба рухнула? Давай-ка без этих шуточек. Ждите тут, я перезайду на персонажа для данжа. Я выбрал персонажа, который будет нам нужнее всего. Специалиста по защите. Воина, который станет щитом для остальных. Атакует он слабо. Играя за него, надеяться побеждать врагов собственным оружием не стоит. Это крайне неэффективно. Зато он может похвастаться лучшими показателями выносливости и защиты во всей группе. Убить его очень непросто. А вот и я. Ну что, идем? Ага. Пока я возглавляю группу и отвлекаю на себя внимание атаки врагов, мои товарищи легко и без какой-либо опасности расправляются с ними. Мы вошли в подземелье. Я шел впереди и собирал врагов, чтобы потом с ними разобрались мои спутники. А там босс. Справишься, мастер? Боссами в играх называют хозяев тех или иных подземелий. Как правило, они исключительно сильны, настолько, что в одиночку их не одолеть. По крайней мере, во всех играх, которые я знаю, были именно такие. Да легкотня. Победим, если никто не будет умирать. Вперед! Мой персонаж приблизился к боссу и ударом привлек к себе внимание. Всего бой занял около 5 минут. Мы победили с удивительной легкостью. Под ноги нам вывалилась гора редких предметов. Затем появилось окно со статистикой. Кто внес какой вклад в победу над боссом? О, кажется, в этот раз я на первом месте. Игра наградила меня бонусным предметом. Есть чего ценного? Есть, есть. И смотрите, даже ивентовый дроп есть. О, да, теперь мы богаты! Вещи, которые добываются только во время текущего ивента... то есть внутриигровые события, продаются за огромные деньги. Такие, что хватит порадовать всех участников группы. Ладно, время уже поджимает. Возвращаемся. Ага-ага. Мастер, за тобой как за каменной стеной. Ага. Когда мастер на этом персонаже, можно ни о чем не волноваться. Кстати, мастер, почему бы тебе не прокачать этого персонажа до максимального уровня? Станет еще легче. Во многих онлайновых играх существует так называемый Level Cup. Это максимальный уровень, до которого можно развить персонажа. Из моих персонажей до Level Cup не добрался ни один. Из-за этого к моим словам не всегда прислушиваются даже внутри гильдии. Да я просто больше люблю торговать и зарабатывать деньги. Даже сейчас думаю о том, за сколько продам эту добычу. Да, вот он, купеческий азарт мастера. О да, я обожаю зарабатывать деньги. Я прекрасно знаю, сколько нужно денег, чтобы битвы шли как по маслу. С помощью денег внутри игры можно сделать и купить все. В общем, я пойду продавать дроп с босса. Вы все к обеду расходитесь, да? Значит, деньги раздам вечером. Так точно. Надеюсь, продашь этот клам подороже. Наконец-то хватит денег на ту штуковину. Ну, удачи вам всем. Я перезашел на персонажа-торговца и сел продавать предметы в людном месте. По пути я также продавал и другую мелочевку, которую просили игроки. Эх, как же скучно ждать, пока у тебя все раскупят. В принципе, можно запустить игру на другом компе, зайти на другую учетку и пойти зарабатывать. Я потянулся и встал со стула. Не сидеть же в игре постоянно. Схожу развеюсь, что ли. Куда бы сходить? Можно бы к другу в гости, но я не в настроении. Универ закрыт на каникулы. Да. Я в кошельке не густо после вчерашней сходки. Ладно, схожу в библиотеку. Повтыкаю в книжку. Читать я, конечно, буду мангу или ранобэ. Я выдвинулся в библиотеку, насвистывая под нос. Смотря на свою жизнь в последнее время, я понимаю, что я атаку до мозга костей. Живу я день ото дня весело, но полноценной реальной жизни у меня нет. Есть люди, которые любят утверждать, что их полностью устраивает сетевая жизнь, но я не спешу относить себя к ним. Хотя студенту, возможно, пора уже вырасти из таких фантазий, но временами я мечтаю о том, чтобы стать главным героем какой-нибудь манги или игры. Во мне жива любовь к классическим заезженным сюжетам о том, как герой побеждает ужасного злодея. Решено. Возьму почитать какое-нибудь фэнтези. Определившись, я вошел в библиотеку. Уже скоро мне предстояло осознать всю наивность моих мыслей и настоящую жестокость фэнтезийных миров.